Глава 11. Мамай в рясе. Когда гетман Брюховецкий отказался взять Марисова с собой в Малороссию, откуда этот тайный посланец Никона должен был пробираться в Константинополь к тамошнему патриарху Дионисию, с грамотой Никона и с воззванием ко всем патриархам о разборе его распри с царем, любимец Никонов и его ставрофор, Иванушка Шушера, подкупил одного казака за 50 рублей и за 50 золотых взять с собой Марисова в число прочей свиты гетмана, якобы своего родственника, взятого москалями в плен во время похода воеводу Бутурлина на Львов. Бутурлин Василий Васильевич, окольничий царя Алексея Михайловича. В 1655 году соединился в Белой церкви с украинскими казаками и 18 сентября одержал блестящую победу над поляками, пленив при Солнегородке коронного гетмана Потоцкого. Затем вместе с Богданом Хмельницким взял большую контрибуцию с городов Львова и Замостья. На обратном пути отразил набег крымских татар. Умер в 1656 году. Марисов, никем не узнанный, в январе 1666 года выехал из Москвы вместе с Брюховецким и благополучно достиг Малороссии. Но в Москве скоро проведали об этом тайном агенте Никона, и к Брюховецкому послан был гонец с наказом схватить Марисова. Марисов был схвачен и переслан под караулом в Москву вместе с грамотами Никона. Все это сделано было в глубочайшей тайне, и Никон ничего не знал, какая судьба постигла его посланца и его грамоты. А в грамотах этих он не поскупился на сильные выражения, на серьезные обвинения, падавшие лично на царя и на его управление. Вот почему появление Марисова в соборной избе так поразило Никона. Ему казалось, что он видит перед собой призрак. Да, Марисов, изнуренный злоключением, пытками и душевными страданиями, и смотрел призраком. Царь сделал знак Алмазу Иванову. Тот подошел и подал какие-то бумаги. «Твои это грамоты?» — спросил царь, показывая их Никону. «Мои?» — мрачно отвечал тот. Марисов поднялся с полу и, снова припав к земле, поцеловал край одежды Никона. «Грамоты ты эти от Никона получил?» — спросил царь Марисова. Тот молчал. «Говори», — повторил царь, — «прикажи меня казнить, великий государь, а на святейшего патриарха я свидетельствовать не стану», — сказал Марисов с силой. «Отсохни мой язык. Скажи одно. Кто тебе дал эти грамоты?» — настаивал царь. «Скажи, и я тебя помилую». «Не скажу. Загради, Господи, уста мои», — как-то выкрикнул упрямец. — «Сокруши гортань мою!» Никон широко перекрестил его и снова оперся на посох. Царь сделал нетерпеливое движение. — «Уведите его!» — сказал он, ни на кого не глядя. Марисова увели. Царь передал бумаги Алмазу Иванову, который, сев на свое место, снова заскрипел пером. «Чти Никоновы писания!» — громко сказал Алексей Михайлович. Алмаз Иванов, заткнув перо за ухо, стал читать. Трудно было ожидать, чтобы в таком тщедушном теле сидел такой здоровый голос. Он читал грамоту Никона к Константинопольскому патриарху. В грамоте подробно описывалось, как его, Никона, силой избрали на патриаршество, как насильно привели в собор, как царь вместе с московским народом, кланяясь до земли и слезно плача, умолял его, Никона, принять патриаршество, как он, наконец, решился принять посох Петра, митрополита, с условием, чтобы все его слушались, как начальника и пастыря, как царь сначала был благоговеен и милостив, и во всем заповедей Божиих искатель, а потом начал гордиться и выситься. Собор безмолвствовал, гремел только ровный звучный голос алмаза Иванова. Царь стоял потупившись, а Никон держал голову прямо, не спуская глаз с распятия. По лицу Петерима, как змейка, пробегала злая усмешка. «Послан я», — звучал голос алмаза Иванова, — «в Соловецкий монастырь за мощами Филиппа, митрополита, которого мучил царь Иван неправедно. Постой!» — перебил чтение государь. Алмаз Иванов умолк. Все взоры обратились на царя. «Для чего он?» — обратился последний к патриархам. «Для чего он такое бесчестие и укоризну царю Ивану Васильевичу написал, а о себе утаил, как он низверг без собора Павла, епископа Коломенского, ободрал с него святительские одежды и сослал в Хутынский монастырь, где его не стало безвестно? Допросите его, по каким правилам он это сделал». Павел, епископ Коломенский, единственный из иерархов русской церкви, во время возникновения раскола принявший сторону старообрядцев. С самого начала он был противником реформаторской деятельности Никона и другом протопопа Иоанна Неронова, одного из вождей раскола. Свою открытую приверженность к старине Павел высказал на Московском соборе 1654 года, настаивая, чтобы церковные книги были оставлены в прежнем виде. И хотя он подписался под определением собора о необходимости исправления книг, но сделал оговорку, в которой отрицал возможность изменения правил о поклонах. Никон лишил его епископской кафедры и сослал в заточение, по одной из версий, в Новгородский Хутынский монастырь, где Павел был убит с подручниками Никона. Но Семен Денисов в «Винограде российском» утверждал, что Павел был сослан в Полеостровский монастырь, откуда переведен в Новгород и сожжен в срубе. А Аввакум тоже подтверждает факт сожжения Павла. «По каким правилам я его низверг и сослал, того не помню, а где он пропал, того не ведаю. Есть о нем на патриаршем дворе дело», — поторопился подсудимый. «На патриаршем дворе дела нет и не бывало, отлучен епископом Павел без собора. С своей стороны поторопился Павел, митрополит царский». Никон ничего не возражал. Он только сильнее налег на посох, как бы желая им пронзить помост соборной избы. А алмаз Иванов продолжал вычитывать, как по покойнике, и учал царь вступаться в архиерейские дела. «Допросите, в какие архиерейские дела я вступался?» — снова прервал чтение Алексей Михайлович, обращаясь к патриархам. «Что я писал, того не помню», — отвечал Никон. «Оставил патриаршество, не стерпя гнева и обиды», — вычитывал дьяк алмаз. «Допросите, какой гнев и обиды?» — прервал царь. «На хитрово не дал обороны, в церковь ходить перестал, государев гнев объявлен небу и земле», — уже начинал кричать подсудимый. патриархи остановили его движением. Хотя б хитрово человека твоего и зашиб, и тебе то терпеть бы, и последовать Иоанну Милостивому, как он от раба терпел, — наставительно сказал Макарий. Паисий все молчал и изредка взглядывал то на царя, то на Никона. «А если б, государев, гнев на тебя и был, и тебе бы о том с архиереями посоветоваться следовало и к великому государю посылать бить челом о прощении, а не сердиться?» Раздался чей-то голос с дальней скамьи. Все оглянулись и увидели рыжую голову, которая усиленно моргала. «В ту пору я царский чин исполнял», — говорила, заикаясь, рыжая голова. Это был Хитрово. «И в ту пору пришел патриархов человек и учинил мятеж, а я его зашиб, не знаючи. Я в том у Никона патриарха просил прощения, и он меня простил». За Хитрово осмелились и другие. Разом послышалось несколько голосов со всех сторон. От великого государя Никону патриарху обиды никакой не бывало. Пошел он не от обиды, сердца, кричали с боярской стороны. Когда он снимал панагию и ризы, то говорил: «Аще помыслю в патриархе анафема да буду». Панагею и посох оставил, взял клюку, а про государев гнев ничего не говорил, — кричала архиерейская сторона. Все кричали, все усердствовали. Никон, как затравленный волк, только озирался, но не в его характере было молчать, когда кричали другие: «Я вас перекричу!» — раздался вдруг его резкий, как удар хлыста, голос. Паисий, сидевший с опущенными глазами, быстро вскинул ими на подсудимого и тихо сказал: «Никон». Никон опомнился. «Написана книга уложения», — продолжал вычитывать Алмаз Иванов из письма Никона константинопольскому патриарху. «Книга святому Евангелию, правилам святых апостолов, святых отец и законам греческих царей во всем противная. Всех беззаконий, написанных в этой книге, не могу описать, так их много. Много раз говорил я царскому величеству об этой проклятой книге, чтобы ее искоренить, но окроме уничижения ничего не получил, и меня же хотели убить». «Постой!» — остановил чтеца Алексей Михайлович. «К сей книге!» — обратился он потом к Никону. «Приложили руки патриарх Иосиф и весь освященный собор, и твоя рука приложена». «Я руку приложил по неволе», — огрызнулся подсудимый. «Боярин Семен Лукьянович Стрешнев», — читал Алмаз, — «научил собаку сидеть и передними лапами благословлять, ругаясь благословению Божию, и называл собаку Никоном патриархом. Мы, услыхав о таком бесчинии, клятве Семена предали». Тонкая улыбка скользнула по губам Макария. «И того тебе, Никон, делать не довелось», — сказал он. «Если б мышь сгрызла освященный хлеб, нельзя сказать, что она причастилась. Так и благословение собаки не есть благословение. Шутить святыми делами не подобает, но в малых делах недостойно проклятия, понеже считают его за ничто». Когда Алмаз Иванов дочел до того места, где говорилось о приезде к Никону князя Адоевского и Паисия Лигарида, царь остановил чтение. «Митрополит и князь, — сказал он, — посланы были выговаривать ему его неправды, что писал ко мне со многим бесчестием и с клятвою, мои грамоты клал под Евангелие, позорил гастского митрополита, а тот свидетельствован отцом духовным, и ставленная грамота у него есть». «Я за обидящегося молился, а не клял, — отвечал Никон. — Гасскому митрополиту по правилам служить не следует, потому он епархию свою оставил и живет в Москве долгое время. Слышал я, что он иерусалимским патриархом отлучен и проклят. У меня много таких мужиков шляется. Мне говорил боярин, князь Никита Иванович Адоевский, государевым словом, что меня зарежут. При этих словах Адоевский вскочил с места. «Таких речей я не говаривал», — протестовал он. «А Никон мне говорил, коли де хотите меня зарезать, то режьте», — и грудь обнажал. Вмешался в спор и Алмаз Иванов, но осторожно. Когда Никон по вестям о неприятеле приезжал в Москву, то мне говорил, что от престола своего отрекся. «Никогда не говорил», — огрызнулся на него Никон. Алмаз Иванов опять уткнулся в бумагу и читал из письма Никона, будто царь посылал к патриархам многие дары. «Я никаких даров не посылывал», — прервал его царь. «Писал, чтобы пришли в Москву для усмирения церкви, а ты, это к Никону, посылал к ним с грамотами племянника своего и дал Черкашинину много золота». «Я Черкашинину не давал, а дал племяннику на дорогу». По знаку царя Алмаз Иванов опять начал читать. Дочел до того места, где Никон говорит о своем неудачном ночном приезде в Москву и о высылке его из Успенского собора. «Никон приходил в Москву никем не званый», — пояснил царь, — «и из соборной церкви увез было Петра, митрополита, посох, а ребята его отрисали прах от ног своих. И то он какое добро учинил, и ребята его какие учители, что так учинили». «Ребята, прах от ног своих как отрисали, того я не ведал, а как приезжали за посохом в Чернево, то меня томили, а иных хотели побить до смерти». «До смерти побивать никого не было велено, и не биты», — защищался царь. И снова возобновлялось утомительное чтение Алмаза Иванова, а царь и Никон все стояли. Царь, видимо, был утомлен. Патриарх Паисий по временам как бы задремывал, и только сухие пальцы его, тихо водившие по четкам, изобличали, что он не спит. «Которые люди за меня доброе слово молвят или какие письма объявят», — читал Алмаз, — «и те в заточение посланы и мукам преданы. Поддьякон Никита умер в оковах, поп Сысой погублен, строитель Аарон сослан в Соловецкий монастырь». «Никита», — оправдывался царь, — «ездил от Никона к Зюзину с сорными письмами. Сидел за караулом и умер своею смертью от болезни. Сысой, ведомый вор и ссорщик, и сослан за многие плутовства. Аарон говорил про меня непристойные слова, и зато сослан. Да просите, кто был мучен». «Мне о том сказывали. Сорным речам верить было не надобно, и ко вселенским патриархам ложно не писать». Никон смолчал. Дьяк Алмаз продолжал. «Архиереи по епархиям поставлены мимо правил святых отцов, воспрещающих переводить из епархии в епархию. Когда Никон был на патриаршестве, опять прервал царь, то перевел из Твери архиепископа Лаврентия в Казань и других многих от места к месту переводил. Я то делал не по правилам, по неведению». «Ты сам на новгородскую митрополию возведен на место живого митрополита Афония», — не кстати вмешался Петерим. «Афоний был без ума, чтоб и тебе так же обезумить», — громыхнул ему Никон как бы наотмашь. Многие так и подпрыгнули на скамьях от этого окрика. Паисий глянул строго и зачастил четками. Петелим, как ошпаренный, не нашелся, что отвечать, и только бормотал: «Эка, кабан бешеный, мамай в рясе, Господи!» Царь покраснел, и краска все более и более заливала его щеки по мере того, как Алмаз Иванов читал далее. А он читал: «От сего беззаконного собора пристало на Руси соединение с восточными церквами, и от благословения вашего отлучились, от римских костелов начаток прияли волями своими». «Стой, стой, погоди!» — порывисто заговорил царь, повелительно подымая руку. «Никон нас от благочестивой веры и от благословения святейших патриархов отчел, их католицкой вере причел и назвал всех еретиками. Что ж это такое? Только бы его, Никоново письмо, до святейших вселенских патриархов дошло, и нам бы всем православным христианам быть под клятвою, и за то его ложное и затейное письмо надобно всем стоять и умирать, и от того очиститься». Голос царя сорвался. Сам он дрожал. Весь собор колыхался сдержанным глухим рокотом. Многие испуганно крестились, словно бы перед ударом страшного грома после молнии. Даже у Паисия, все время сидевшего неподвижно, статуйно, ходенем заходила седая голова под высоким клобуком. «Чем Русь от соборной церкви отлучилась?» — строго он спросил. «Тем, — закричал подсудимый запальчиво, — что Паисий Гасский перевел Петерима из одной митрополии в другую и на его место поставил другого митрополита, и других архиереев с места на место переводил же, а ему то делать не довелось, понеже он от Иерусалимского патриарха отлучен и проклят. Да хотя б он и не еретик был, а ему на Москве долго быть не для чего, я его митрополитом не почитаю, у него и ставленной грамоты нет. Всякий мужик наденет на себя монатью, так он и митрополит. Я писал все о нем, а не о православных христианах». Он сам чувствовал, что слишком далеко зашел. Это был конь, закусивший удила. Он спохватился было, хотел увильнуть, но было уже поздно. Вырвавшиеся из уст сильные выражения, обвинения в еретичестве всей страны нельзя было поймать и воротить назад. Они потрясли весь собор и погубили неосторожного. Последовал всеобщий взрыв негодования. Москвичи точно забыли о присутствии царя и патриархов. Они одно помнили, что все они оскорблены и опозорены, что им, самому православному под солнцем народу, бросили в глаза укор в неправославии, в еретичестве, в латынстве. Это ли не обида? Да за один намек на похлебство и на потачку со стороны Лжедмитрия ляцкой вере, латынству, Москва сама себя вверх дном опрокинула, в золу обратила этого Лжедмитрия и золою выстрелила на ветер, потрясла потом, как запыленные анучи, всю русскую землю, и из-за одного только слова — латынства. А тут вся земля и церковь якобы облатынились? Да после этого жить нельзя. Москву осрамили перед всем светом. Все повскакали со своих мест, замахали руками, послышались крики: «Он отчел всю Россию, всех нас, этого нельзя! Он назвал еретиками всех нас, православные, что же это будет? Указ учинить, али мы собаки латынские?» Никон стоял ошеломленный общим взрывом и только оглядывался по сторонам. Царь молчал, он едва держался на ногах от усталости и волнения. С трудом патриархам удалось утешить бурю. но дальнейшее чтение грамоты Никона, этого поличного, шло уже вяло. Все утомились, даже у привычного алмаза Иванова пересохло в горле. Наконец грамота кончена. Алмаз Иванов умолк и поклонился. Наступила тишина. «Бог тебя судит», — горько сказал Никон, обращаясь к царю. «Я узнал еще на избрании своем, что ты будешь ко мне добр 6 лет, а потом буду я возненавиден и мучен». Слова эти передернули царя. «Святые отцы, допросите его, как он узнал это на избрании своем». Никон не отвечал, а только вздыхал, глядя на распятие. «Он же, Никон, сказывал, что видел метлу звездою, и оттого будет московскому государству погибель. Пусть скажет, от какого духа он то уведал», — заговорил один архиерей. «И в прежнем законе такие знамения бывали, на Москве это избудется», — мрачно отвечал подсудимый. «Господь пророчествовал на горе Елеонской о разорении Иерусалима за 400 лет. Паисий встал. Он видел, что царь не в силах больше стоять, и потому, благословив его, указал рукою на его место. Никон уже показал знаком, чтоб он уходил. Поклонившись до земли и проговорив глухим упавшим голосом: «Простите меня, православные», подсудимый вышел вслед за распятием, глубоко поникнув головою.